Глава 14. Сегодня последнее воскресенье месяца июля. К обеду соберется толпа родственников, несколько соседских семей из числа близких знакомых и, разумеется, закадычный друг Колька Жомов. Короче, пьянка-гулянка намечается знатная. Вообще-то 15 мне стукнуло почти месяц назад. Если бы это было ординарное событие, отпраздновали бы в тот же день в тихом семейном кругу. Ну, еще я бы парочку друзей из одноклассников и одноклассниц пригласил. Точнее, не я, а настоящий Вовка. Однако родителям нужен непременно настоящий сабантуй, поскольку сын вступает в совершеннолетие и без основательных возлияний с обильной закусью, песнопениями и дикими половецкими плясками данное мероприятие будет выглядеть банальными скучными посиделками. Почему целый месяц тянули с праздником? Да все как-то не срасталось. То работ по изгородям привалило, то Матвеев Михаил Поликарпович, приболевшие, не могут прибыть, то еще какие непреодолимые обстоятельства. Так вот, сегодня все срослось, и заказы по изготовлению оград для местных олигархов в большинстве своем выполнены, и у всех приглашенные готовы лично поздравить именинника со вступлением в совершеннолетие. Братаны, чтобы не мешаться под ногами, слиняли после завтрака скупнуться на реку, пообещав непременно прибыть к началу гулянки. Матвееву уже с утра прикатили шумным кагалом, потискали меня, как полагается, аж косточки до сих пор трещат. Ушам им изрядно также досталось от детишек. Дурацкая забава дергать именинника за уши существует и в этой реальности. Глава их семейства в торжественной обстановке вручил мне самый настоящий ламповый радиоприемник «Эра» в эбонитовом корпусе, работающий от преобразуемой в электричество энергии магического накопителя. Вещь по нынешним временам не просто дорогая, но редкая, ибо бытовые переносные приемники появились всего пару лет назад, и промышленность еще не успела освоить их производство в нужном объеме. Запасенный внутри кварцевого кристалла маны хватит на пару месяцев непрерывной работы. После разрядки магического аккумулятора его за умеренную плату наполнит всякий дипломированный одаренный. Я, разумеется, изобразил на лице безмерную радость и от всей души поблагодарил родственников. Затем дядя Миша с батей отправились дегустировать амброзию пятилетней выдержки и обсуждать какие-то свои мужицкие дела. Лукерья Максимова присоединилась к маман помогать сервировать праздничный стол. Петя, Маша и Толик помчались на сонную к моим старшеньким. Я бы с удовольствием присоединился к их компании, но сегодня, как виновник торжества, обязан присутствовать дома и принимать поздравления и подарки от гостей. Следом за Матвеевыми пожаловали Батурины, моя старшая сестра Анюта с супругом Тимофеем на сверкающем лаком и хромом Отто Вагене, чуде автопрома королевства Бавария, которая в этой реальности в вопросах автомобильного строения впереди планеты всей. Интересное это место Бавария насчет разного рода инноваций именно в данной сфере, как в той, так и в этой реальности. Место Господом поцелованное, ну или покакал он там специальными божественными какашками, почву, так сказать, удобрил. Эти притаранили имениннику мопед, отечественный кузнечик 110. Вещь, конечно, замечательная, недешевая, самое то, если бы у меня не было ЧЗ-500. Ладно, не стану огорчать сеструху с Шурином или кем мы там друг другу приходимся, согласно сложной российской родственной иерархии. От всего сердца поблагодарил. Анюта, как полагается, отправилась помогать матери, а в когорте дегустаторов амброзии на одного члена стало больше. Так самые близкие прибыли, все прочие появятся ближе к праздничному застолью. Хотел уединиться на время в своей комнате, но тут пожаловал верный Жом. В костюмчике, начищенных до блеска ботиночках, умыт, причесан, весь из себя такой паинька, сам на себя не похожий. Не усидел Колян дома, поздравил, вручил книжку про благородных воздушных пиратов, толстую, с цветными картинками и с трогательным поздравительным текстом, написанным кривоватым почерком друга. Я оценил подарок от души, особенно для пацана из небогатого семейства. Зря, конечно, он деньги потратил, лучше бы себе что-нибудь нужное купил. А ведь не скажешь, подарок – дело святое. Ладно, как выбиться в магии, сам бедовать не будет, и семье поможет. Как увидел Коленька мою Эру, так и прилип к ней не оторвать. Поначалу слышимость была отвратительной, с шипением и треском. Пришлось доставать из ящика со всяким хламом катушку медного провода диаметром в полмиллиметра, длиной метров 50. С помощью карандаша изготовил спираль, затем мы с Колькой протянули импровизированную антенну по потолку из одного угла комнаты в другой и свободный конец присоединили к антенному входу приемника. Блин, а на кой хрен этот агрегат сделали автономным? Мне что, всякий раз таскать к нему еще и моток проволоки и думать, куда подвесить антенну? Возможность принимать короткие волны в данном девайсе вроде бы имеется, а вот только радиостанций, транслирующих в данном диапазоне частот, поблизости пока не наблюдается, так что главным поставщиком аудиоинформации для меня по-прежнему остается проводная радиоточка. Хотя, если вспомнить историю той Земли, радио, за ним и телевидение довольно быстро проникли во многие сферы жизни человечества, а потом и компы неожиданно появились и прочие девайсы. В данной версии Россия – одно из самых продвинутых капиталистических государств на планете, так что никаких идеологических препон в этом плане случиться не должно. Так или иначе, наспех изготовленная антенна помогла повысить качество получаемого радиосигнала, и мой друг Колька был на несколько часов безвозвратно для меня потерян. Ну и ладно, пока тот слушает песнопения каких-то модных исполнителей, я также посижу и подумаю о делах наших скорбных. Насчет скорбных это я так, для красного словца. На самом деле, после знаменательной акции по спасению Васькиной жизни отношение ко мне со стороны братьев заметно поменялось. Меня перестали воспринимать как маменькиного сынка и стали относиться как к равному. Разумеется, никто из нас о случившемся родителям не доложил. Однако свет не без добрых людей. Нашлись и таковые, донесли и весьма обстоятельно. И если отец лишь погладил меня по голове своей медвежьей лапищей со словами «молоток, Вовка», маменька вся извелась и задала братьям словесную трепку касательно их безбашенности и халатности отношения к собственным жизням. Я попытался встать на их защиту, мол, Петр и Василий не виноваты, все зло от младшего Алялина и его излишне боевитых товарищей, но тут и мне прилетело тряпкой по физии, чтоб не встревал ни в свои дела». Впрочем, материнский гнев недолог. Отойдя немного от нервов, маман даже прижала мою голову к своей могучей груди и повинилась. «Прости, сыночка, не со зла я тряпкой-то». «А я что? Разумеется, простил, ведь матери для того и существуют, чтобы чуть что деткам всяким грязным тряпьем да по мордасам». Расстроил маман подобным своим смирением аж до слез и навзрыд. «Вот такой я манипулятор родительскими чувствами». Когда Прасковья Григорьевна окончательно успокоилась и пришла в чувство, то за компанию с отцом устроила мне форменный допрос, что да как. Главное, что интересовало родителей во всей этой истории, с какого перепугу их младшенький оказался на поле невест в самый разгар эпической битвы. В принципе, кроме принадлежности к сонму одаренных, скрывать мне нечего. Вот и поведал родственникам о загадочном видении, случившемся на берегу Сонной. Братья хоть и были в курсе, но мой рассказ даже во второй раз выслушали с нескрываемым интересом. После того, как я замолчал, первым тишину нарушил батя, выдав эмоциональное. «Ну нихера себе, загогулина!» Матушка тоже вставила свое веское слово. «Надо бы тебя, Володя, во время следующего воскресного богослужения на исповедь сводить к отцу Велизарию», на что я в крайне эмоциональной форме возмутился. «Только не на исповедь, не пойду, там причащают слюнявой ложкой. А посмотрите, кто перед вами иконы целует. Ты, маменька, вспомни ту старуху с физиономией в язвах и с проваленным носом, после которой ты собиралась приложиться губами к образу Николая Чудотворца. Скажи спасибо, я не допустил подобного безобразия». «Нехорошо, сынок, так говорить об отце Велизарии и святых образах. Не заметишь, как Господа нашего Иисуса Христа отринешь». Тут уж и я не удержался, выдал кое-какие свои соображения по этому поводу. «А разве ты не ведаешь, маменька, что в Священном Писании сказано сыном Отца Небесного насчет всяких храмов?» «И что же? Там Господь наш так и провозгласил прямым текстом: не стройте храмов на земле, стройте храм в душе вашей». «Так и пастырь», – попыталась что-то сказать мать, – «ты, мама, не овца безмозглая, чтоб тебя пасли. Читать-то у нас обучено, вот и бери в руки правильную книгу и черпай оттуда мудрость божественную. А наш так называемый батюшка Шустров со своими морально-этическими данными ну никак не тянет на должность пастыря. Только и знает, что на исповеди про рукоблудие и вольнодумство всякое выпытывать. И сыночка такого же мерзопакостного взрастил, как он сам. Короче, мам, пап, церковь по воскресеньям посещать не перестану, но исповедоваться и причащаться больше не буду, хоть режьте меня на куски». Родители, разумеется, были здорово огорошены этой моей резкой выходкой, но отныне о святом причастии, целовании мною икон более речи не заводит. Похоже, решили, что парень взрослый, пусть сам за себя отвечает перед Господом. У меня аж на душе полегчало, ибо брезгливс, и ничего с этим поделать не могу. Слезать со лжицей вместе с Кагором чахотку, сифилис, или так до конца и непобежденную ни в том, ни в этом мирах проказу, увольте, желания нет. Тем временем подошло время праздничного застолья, и мне пришлось выйти во двор для приема поздравлений и подарков. Дудины заявились в полном составе, даже с прибытком. Анна притащила с собой жениха Виктора. Нормальный парень оказался, балагур и по сельским меркам неплохо воспитан. Разумеется, о нашей связи с соседкой никто даже взглядом или ухмылкой не намекнул. Оно хоть и деревня, но в критические моменты самый болтливый крестьянин тайну хранить умеет. Лишь Анина маменька посмотрела на меня загадочным взглядом. Похоже, в отличие от своего простоватого муженька, это уж точно в курсе. Затем на Виктора и как-то внутренне облегченно выдохнула. Чего там накрутила у себя в голове Марфа Егоровна, я так никогда и не узнаю, но сравнение с будущим мужем дочери было явно не в пользу щуплого Вовки. Слегка смущенный Виктор преподнес мне замечательный подарок. Набор гаечных ключей, рожковых, накидных и торцовых в металлическом ящике, оборудованном пружинными фиксаторами. Тут и прочие гости подвалили с подарками и добрыми словами, всего не перечислить. А потом и молодежь с реки возвратилась, приглашенные хозяева расселись за столами и понеслось. Сначала чинно выпивали и закусывали, нарушая тишину здравицами в адрес именинника. Но первый тост, как водится на Руси, был за Господом данного царя нашего батюшку Федора Николаевича и здоровье всего его многочисленного семейства. Многое лето. По мере принятия на грудь крепких и не очень крепких алкогольных напитков, народ расслабился и кое-кто даже начал забывать, по какому поводу праздник. После пятой выпитой рюмки Марфа Егоровна заголосила какую-то задорную песню, ее почин был одобрен и поддержан прочими присутствующими на празднике. Потом маменька предложила любимому сыночке взять в руки баян и потешить общество. Чваниться не стал, поскольку набить живот разными вкусностями уже успел, а вино мне без особой надобности. Пару глотков отцовой амброзии вполне достаточно для поднятия настроения. Вот так и играл до самого вечера. Разумеется, с перерывами на поесть и глоток винца хлебнуть. Играл мелодии как из местного репертуара, так и из прошлой своей реальности. По просьбам трудящихся сыграл и спел полонез Огинского «На сопках Маньчжурии» и еще несколько песен. Однако лирика не злоупотреблял, лобал в основном веселые мотивы. Вскоре гостям и хозяевам надоело неподвижное сиденье за столом, и все от мала до велика пустились в пляс. Мне также не усиделось на пятой точке, вскочил и начал пританцовывать, одновременно музицируя на манер дранга или членов группы «Баян Микс». На шум собралась практически вся бобровка. Пришлось толпой вываливать за ворота, чтобы предоставить возможность поплясать и попеть всем прочим желающим. Батя расщедрился, выкатил односельчанам аж 5 штофов амброзии, нехай за совершеннолетие сына стопочку дерябнут. Тут и маменька подсуетилась, вынесла стопарики и кое-какую закусь, самогон дружно разлили и дружно употребили. Я же в это время сидел на вкопанной у нашего дома лавочке и от души наяривал барыню, чеботуху, жог, польку-бабочку и прочие танцы народов мира. Гости по желанию возвращались к праздничному столу, чтобы выпить и перекусить, были попытки разного рода халявщиков прорваться к дармовщинке, но бдительная маменька с сестрицей Аннушкой всякий раз пресекали подобные поползновения. Мол, приглашен не был, подарок не дарил, и дитка пляши со всеми остальными бобровцами. В плане еды следует отдать маме должное. Наварила, напарила, нажарила, напекла всякого разного с избытком. К тому же солений всяческих и свежих овощей и фруктов было предостаточно. Выпивки разнообразной было также в волю, от крепчайшего отцовского самогона до мягких маминых наливок, настоек и плодово-ягодных домашних вин. также всяких безалкогольных компотов и морсов предостаточно. Так или иначе, но с наступлением темноты общее веселье закончилось, приглашенные вернулись к праздничному столу, все прочие селяне разошлись по домам. Еще посидели, выпили, попели, под финал был подан огромный праздничный пирог с фруктами и кремом. Где-то к часу ночи соседи отправились по домам. Последним ушел Колька Жомов. Вроде бы и не пил особо, а отжигал знатно, но удалился, покачиваясь. На мое предложение проводить до дома лишь отмахнулся, дескать, не девчонка, чтоб его провожали. Ладно, не настолько пьян, чтобы свалиться и уснуть где-нибудь в канаве. Прибывшим издалека постелили, где придется, мне пришлось уступить свою кровать старшей сеструхе Аньке с мужем. Ничего, по такой погоде оно неплохо и в саду под яблоней на набитых травой матрасах в компании братьев, также уступивших свои спальные места гостям. Засыпал с легким сердцем. Шумных гульбищ терпеть не могу и перед началом застолья здорово побаивался оказаться в центре всеобщего внимания. Однако все случилось вполне приемлемо, какое-то время пришлось побыть локальным пупом земли, но недолго. Народ довольно быстро разбился на группы по интересам и перестал донимать меня всякими поучительными наставлениями, то как «ты, Вовка, эт, того, короче, голова, чтоб каждый раз оставалась при уму» или «жениться, Володь, не торопись, завсегда успеется», ну и так далее, и в таком же духе. Некоторое время пялился на звездное небо, тут мне в голову пришла одна интересная слегка бредовая идея. Если моя прежняя реальность и это были когда-то единым целым, как повлияло чужеродное воздействие на гипотетических обитателей Сириуса, Альдебарана, Тау-Кита или еще какой звездной системы? Если там все осталось по-прежнему и процессы бифуркации их не затронули, значит, слетав туда, запросто можно вернуться не в ту реальность, а в какую-нибудь иную, хотя бы в мою первую. Я хоть особо не злоупотреблял алкоголем, но все-таки лишка на грудь принял, и по пьяной лавочке идея показалась мне вполне интересной, поскольку диким кажется, что от единого взмаха крыла какой-нибудь бабочки вселенная способна одномоментно раздвоиться, потом еще, еще и так далее. Какое-то время увлеченно обсасывал эту мысль, не заметил, как глазки смежились, и я начал проваливаться в дремотное состояние. Сон на свежем воздухе выветрил всю алкогольную дурь из моей юной башки, утром проснулся трезвый, как стеклышко, посмотрел на болезненно щурящихся и протирающих виски братьев и мысленно похвалил себя за сдержанность в плане принятия алкогольных напитков. На сегодня по праздничной программе легкий опохмел с плотной закусью. Благо в России этой реальности такое понятие, как ГАИ, ну или ГИБДД, пока не существует. А значит, под легким хмельком водить транспортное средство не возбраняется. Так что все гости сегодня гарантированно отправятся по своим домам. На опохмел подвалило несколько местных мужиков из числа вчерашних гуляк. Молодежь по-быстрому поела, и мы всей гурьбой рванули на реку. К нам также присоединились и Анька с мужем. По бледному Тимохиному виду несложно понять, что вчера товарищ угодил под пристальное внимание тестя. «Ты меня уважаешь, а коли уважаешь, жахнем еще по одной, зятек». После обеда гости дорогие наконец-то разъехались. Батя отправился отдыхать, братья быстренько слиняли на гулянку в большое. Я до темна помогал маменьке с уборкой и мытьем посуды. Блин, утомительное это дело, кучу тарелок, плошек до стаканов перемыть. Изобрести, что ли, посудомоечную, а заодно и стиральную машину? Так или иначе, но праздники закончились. Ближайшие намечаются только к началу ноября, когда старшенькому Василию повестка придет из уездного военного комиссариата, а вместе с ним еще дюжине бобровских парней. Вот тогда-то народ и погудит на всю Ивановскую. Ибо здесь на военную службу принято отправлять весело под водочку, гармонь и теплые наставления односельчан, отслуживших срочную службу в разные годы. Да еще в октябре принято отмечать свадьбы, Анька Дудина за своего Виктора выскочит, оставив меня без теплой женской ласки. Родаков пренепременно позовут, насчет меня вряд ли, да и сам по понятным причинам не пойду, если даже и пригласят. Вступив в официальное совершеннолетие, первым делом потащил батю к старости Трофимову, где тот оформил дарственную на ЧЗ-500 на мое имя ведь официально мой мотоцикл числился за отцом. Да, я страдаю неисправимым формализмом, при этом на чужое не претендую, а вот все, что касаемо моей личной собственности, должно быть правильно задокументировано, иначе потом сложно будет что-то кому-то доказать. Батя, разумеется, поворчал, бюрократом обозвал, а мне плевать. Прогуляться до управы и поставить закорючку на документе много сил не требуется. И правильно сделал, когда сестра с мужем подарили мопед. Отец намекнул исподволь, мол, два транспортных средства в одно рыло как-то не по-семейному. Однако поздно, мотоцикл по закону мой, а кузнечик так бери да пользуйся, я не жадный. Даже за днюху мне пришлось проставляться пацанам из родной банды. Для этого я выклинчил у матери торбочку всякой закуси, сладкое красное вино, напоминающее когор, приобрел за свои, честно заработанные в местной продуктовой лавке. Душевно посидели на бережку сонной, даже нос никто никому не расквасил. Для вязчего веселья прихватили приемник и гитару. Однако после моего задорного исполнения в Кейптаунском порту и в нашу гавань заходили корабли, парни забили на хрипящий аппарат и потребовали исполнить еще что-нибудь этакое. Пришлось спеть еще кучу всяких песен, многие из которых слышал всего раз, да и то мельком и даже не помышлял их запомнить. Однако здесь вдруг вспомнил, будто специально заучивал. Вот такие выверты сознания. Праздники пролетели, начались трудовые будни, слух о чудо-мастере, способном отремонтировать любую самобеглую тачку, подобно кругам на воде отброшенного камня, все дальше и дальше распространялся от Бобровки. Как результат, клиентура у меня значительно прибавилась. Впрочем, моя чародейская одаренность в плане диагностики техники с каждым отремонтированным аппаратом также незаметно развивалась. Постепенно вышло так, что помимо способности просто тестировать неисправности, я каким-то неведомым образом получал возможность устранять некоторые неисправности силой собственной магии. Теперь я не трачу времени на разборку транспортного средства для того, чтобы прочистить бензопровод, удалить грязь из топливного бака, очистить от накипи систему водяного охлаждения, просто концентрирую внимание на нужном узле и мысленно выражаю желание, чтобы конкременты перешли в растворимое состояние, затем промываю водой или керосином или банально продуваю сжатым воздухом. После моего ремонта даже полностью забитые грязью фильтры становятся как новенькие. Короче, чудеса в решете. Таким образом, несмотря на значительный прирост клиентуры, желающие отремонтировать то или иное транспортное средство, времени на восстановление единицы техники я теперь затрачиваю значительно меньше. Клиент доволен, мне также перепадает значительно больше тугриков от батиных щедрот. Для чего молодому человеку денежки, если тот находится на полном семейном обеспечении? Глупый вопрос. Имея в месяц пару сотен личных рубликов, я получаю возможность приобретать нужные мне книжки, одеваться не как маменьке заблагорассудится, а в ту одежку, которой душа лежит. Бензин и масло для мотоцикла, запчасти и прочее также денег стоят. Однако с некоторых пор у меня появилась навязчивая идея посетить прорву. Да-да, я не шучу и не уподобляюсь тупым героям некоторых голливудских фильмов, коим непременно нужно переться туда, где темно и страшно. Нет, я никакой не индивид, склонный к суициду, просто подержав в руках ружьишко, принадлежащее нашему сельскому магу, мне удалось срисовать набор рун, что были нанесены на волшебное оружие и боеприпасы, и теперь я в состоянии сам создать что-то подобное. А коль в моих руках будет средство защиты от любой опасности, почему бы не прогуляться по загадочной прорве? Может быть, присмотрю там для себя кое-что интересное, не всю же вывозить вазами магам из столичной коллегии. Кстати, их визит в Бобровку намечается на следующее лето, поэтому у меня есть определенный шанс найти там что-то полезное. Тут мне в помощь справочник по артефактам и ценным ингредиентам, добытым в аномальных зонах. Приобретенная у букиниста книжица, разумеется, устарела лет на 120, однако общий принцип определения полезности найденных в прорвах вещиц в ней изложен. Чаще всего это все-таки растения, минералы и определенные органы животных. Однако время от времени поисковые команды натыкаются на загадочные предметы, созданные гением неведомых мастеров. Например, 200 лет назад в одной из так называемых аномальных зон был найден налобный обруч, не только защищающий своего владельца от любых атак ментального свойства, но позволяющий читать мысли того или иного разумного. Из другой прорвы, примерно в то же самое время, был добыт браслет, позволяющий магу за счет собственного запаса силы создавать меч, способный разрубить абсолютно любой физический объект. И еще много чудесных вещиц было добыто и вывезено в нашу реальность магами коллегии и обычными охочими людишками. Чаще всего все эти находки оказываются в имперской сокровищнице, разумеется, после обстоятельного их изучения магическим сообществом. Однако ходят слухи, что многие великие рода Российской империи также обладают разного рода магическими вещицами. На территории некоторых поместий также имеются проходы за грань, так что не мудрено, если их владелец отправит на поиски нанятую группу сталкеров и задаренных, после чего станет законным обладателем какой-нибудь диковинки, позволяющей тем или иным образом усилить его род. Так вот, если какой-нибудь граф, князь или барон могут позволить себе завладеть чудесными магическими устройствами, почему бы и мне не попытаться этого сделать? А коль не найду чего-нибудь интересного, травки чудной, ускоряющей развитие растений принесу, ибо организованный по матушкой инициативе наш поход с братьями в Криволесье так и не увенчался успехом. Откровенно говоря, мы даже не искали чудотравку. Позагорали, лежа на травке у речки Сонной, искупнулись, выпили венца, перекусили прихваченными из дома харчами, после чего усталые, но довольные вернулись домой и отчитались маман о полном поисковом фиаско. Так или иначе, но информация, полученная из книги, серьезно взбудоражила мое воображение и подвигла на подвиги. Прорва звала и манила немыслимыми сокровищами, тем более с получением статуса совершеннолетней я также получал право на покупку некоторых видов стрелкового оружия и его свободного ношения, разумеется, вне пределов мест общественного пребывания граждан. Вообще-то я не какой-нибудь отморозок, чтобы, купив револьвер, тащиться с ним на поле невест и хвастать перед тамошними удальцами и красотками. Короче, решено. В самый ближайший выходной отправляюсь в Климовск, именно там находится ближайшая оружейная лавка. А дальше? А дальше время покажет. Не забыть выправить у старосты документ, подтверждающий мое совершеннолетие, иначе оружие мне никто не продаст.